После ужина, уже в курительной комнате, Карл Иванович не избежал этой новой столичной моды, передал офицеру Гау рапорт главного управления наместничества о потенциальной пользе, кою может принести регион для военного ведомства, о возможности производить зепетрил на коксохимическом заводе, и о том, что ТЖЗ легко может освоить литье артиллерийских снарядов, начиненных этим страшным веществом, и о том, что в регионе есть все необходимые вещества для изготовления черного пороха с экономическими выкладками, доказывающими, что доставка его из России станет причиной удорожания патронов минимум вдвое. И чтобы этот многостраничный документ не лишил нас приятного собеседника, поверх скоросшивателя положил коробку с сюрпризом. На раме револьвера было выбито клеймо, переплетенные буквы И и К в лавровом венке. Герб сибирскому мастеру придумал Петя Фреза. И он же привел ко мне в дом старого моего знакомца Ивана Григорьевича Карышева, кузнеца, открывшего Суржинское угольное месторождение. На прошение на привилегию по выделке нарезного оружия требовалась резолюция наместника. Кузнец показался мне слегка придавленным, суетливым томском. Так что говорил от его имени большей частью томский горный исправник. Он же мне 4 коробочки с изумительной выделки револьверами передал. Уверял, что изготовил их здесь присутствующий румяный от смущения мастер Карышев. Только мне что-то слабо в это верилось. Я всегда считал, что даже однотипные вещи, сделанные вручную, должны как-то отличаться друг от друга. Эти же орудия для убийства были, простить за каламбур, убийственно одинаковы, так будто сошли с конвейера, а не с верстака талантливого Самоделкина. Кроме того, все выполненное теми же тульскими или ижевскими рукодельниками оружие всегда украшалось. В дорогих оружейных магазинах столицы эти изделия всегда экспонировались отдельно и ценились значительно выше фабричных. На принесенных в мой дом пистолях, кроме клейма, никаких узоров больше не было. Третьей причиной для недоверия была сталь. Или, если уж быть совсем точным, ее качество. Мне ли было не помнить услышанное однажды из уст седого металлурга Ильи Петровича Чайковского лекции в ответ на вроде бы невинный вопрос. Пригодно ли ампалыкское железо для изготовления стрелкового оружия? Мне-то, дурню, казалось, что железо, но есть железо. Ну да, есть там какие-то сплавы, но ведь мы и не турбину для Боинга делать собираемся, а всего-то навсего. Что-то в первом приближении похоже на мосинскую трехлинейку. Вот. Тут-то я и нарвался на продолжительное нравоучение, из которого вынес стойкое убеждение. Сапоги должен точать только сапожник. Ну и еще какое-то количество поверхностных знаний о процессе извлечения металла из руды и превращения его в кристаллическую структуру, простонародно именуемую сталью. Из монолога Чайковского я узнал, что есть на Буховском заводе в Санкт-Петербурге какой-то ученик Ильи Петровича, в бытность его директором технологического института, по фамилии, кажется, Чернов. Так вот, этот Чернов, оказывается, недавно делился с учителем результатами своих опытов по определению наилучшего размера кристалла для наиболее крепкой стали. И даже будто бы просил, дабы Илья Петрович повлиял на пятого, с тем, что тот изыскал возможность провести ряд исследований по результатам плавок на Троицком заводе. Опыты были проведены, но результаты вышли столь противоречивыми, что обоими моими металлургами было принято решение временно отказаться от изготовления металлических деталей, предъявляющих повышенные требования к качеству стали. Дмитрий Константинович чуть не с хронометром нас заставлял у конвектора стоять и за цветом расплава следить, жаловался Чайковский, будто у меня иных дел нету. А мужички наши или цифири не ведают, или внятно объясняться не в силах. Какое там? У нас чуть не каждая плавка сама по себе. Из одной стали бзолингерию показать не стыдно будет, другая только на бабские кастрюли. Выходило, что часть винтовочных стволов может получиться отменного качества, а часть — откровенный брак. Причем при существующих сейчас способах и методах контроля процесса плавки предсказать результат совершенно невозможно. Ну и зачем нам такая лотерея? Так вот и вышло, что от идеи начать хотя бы штучное производство винтовок в Троицком мне пришлось отказаться. А тут револьверы. Где этот Каршев металл-то подходящий взял? Обратите внимание, Герман Густавович, надулось его изделие. Разрумянился, защищая своего протеже Петя Фрезе. «Изволите видеть, ваше превосходительство, это ствольная трубка, на резьбе вкрученная в корпус. Трубки заказаны и изготовлены в Златоусте, а остальное вылито по одному образцу в заводских лабораториях Троицком». «Вот так-так! Голь, что называется, на выдумке хитра. Патроны для пятизарядного револьвера использовались от Спенсерки. 13 миллиметров — это не револьвер, это слонобой какой-то. Ведь калибр мог быть легко изменен. Вкрутил другую трубку и вуаля! Просто у Карышева не такой уж и большой выбор был. Или 0,44 от Кольта, или 0,56 Спенсера. Но больше всего меня удивила система. Жаль, я не специалист и не знаю, как это правильно называется. В общем, оружие для перезарядки нужно было переломить. Я и раньше такой принцип уже встречал. В тех же кольтовских агрегатах. Это для меня, привыкшего к точной автоматике, такой способ был первое время удивителен. Вообще-то сейчас это обычная практика. Так вот, после захлопывания заряженного оружия и поворота барабана специальная запчасть, ядрёшкин корень, прижимала подпружинный барабан к стволу таким образом, что слегка торчащая часть патрона плотно входила в дуло. «Плохо было бы без таковской-то хитровинки», — пояснил чуть не сквозь зубы кузнец. «Болталось, а все. Ну и дымище перло». «Удивительно», — качал головой Угуниус, проворачивая барабан и разглядывая, как простейшая пружинищая планка вжимает пулю в ствол. «Просто поразительно». Тут я ему суджинского кузнеца и процитировал. «Пёрло у него, значит», — веселился офицер-оружейник. «Ведь я этот пистоль с вашего Германа Густавовича разрешения непременно покажу Георгию Георгиевичу. По моему скромному мнению, система сия куда как проще и остроумнее будет, чем тех же господь Смит и Свессером. И в руке удобно лежит», — вставил тут свои 3 копейки тайный советник Яковсон. И кивнул, словно разрешил. У меня сложилось впечатление, что Иван Давидович слегка завидует знаниям Карла Ивановича или ревнует к его приятельским отношениям с герцогом Мекленбург-Стрельским. У самого-то Якобсона свободного доступа в кабинеты такого уровня не было, потому я заторопился сменить тему, чтобы не спровоцировать случайное обострение этих недопониманий. Ну, о чем я еще мог говорить с отцом Наденьки? В общем, я взял да и попросил руки его дочери, поймав себя на том, что совершенно не испытываю какого-либо волнения. Спросил, получил ожидаемое согласие, приготовился слушать оглашение списка, отдаваемого за невесту имущества. Мысль, правда, мелькнула. Заявить что-нибудь в том смысле, что, дескать, знаю я. И половина Санкт-Петербурга тоже знает, что даже послужило причиной для кратковременного улучшения рейтинга долговых обязательств всей семьи Лерхи в столичных банках. Но я не стал ничего говорить. Успел заметить только, с каким победоносным видом перечислял список нажитого непосильным трудом имущества бывший главный интендант императорской армии. И как поглядывал на сравнительно бедного, взявшегося изучать документы Гуниуса, решил, пусть потешит свое самолюбие. Потом обсудили дату свадьбы. С этим, как выяснилось, были определенные трудности. Дело в том, что неминуемо приближался адвент. Это такой период рождественского поста, так сказать, время подготовки к празднику Рождества Христова. А в адвент свадьбу лютеран были категорически запрещены. Так-то мало кто из обрусевших немцев, даже исповедовавших лютеранскую религию, исполняет все предписания пастырей. Но ведь сейчас еще ЗАГСов не существует. Так называемый акт гражданского состояния — это сейчас всего лишь запись в церковной книге. А местный пастор, каким бы он ни был, в запретные дни венчания устраивать не станет. Следовало поторопиться. Организовать все за 2 недели — не такой уж и маленький срок, если взять с умом, иметь достаточное количество денег. Тут же под коньяк составили краткий план и распределили обязанности. Якобсон в итоге так напланировался, что в экипаж его пришлось грузить с помощью Апанаса. На счастье, в Томске нашлось достаточно много людей, принявших известие о назначенной дате моей свадьбы близко к сердцу. Честно говоря, к моему огромному удивлению, даже слишком много. Дамский комитет попечительства о тюрьмах в полном составе. А это жены виднейших городских людей, чиновников, офицерства и купечества. Супруга непримиримого моего оппонента Екатерина Ивановна Гелярова и хорошая приятельница Феодосия Цибульская. Еще одна Екатерина, купчиха Исаева, дама с остальными глазами и силой воли такой мощи, что хватило и на нее самое, и на мужа. Мария Васильевна Иващенко, жена нашего героического генерал-майора, разгромившего польских разбойников. Дама мягкая, я бы даже сказал, кроткая. И полковничка Лидия Павловна Яхонтова, единственная Елизавета, директриса Мариинской женской гимназии, мадам Фризель. Женская часть свиты наместника во главе с гофмейстер фрау княгини Юлии Федоровной Куракиной и при активнейшей поддержке камер фрау Марии Петровны Флотовой. Не ошибусь, если скажу, что и сама великая княжна Мария Федоровна посредством своих приближенных могла оказывать влияние на процесс приготовления. К слову сказать, собственно, лютеран среди этой весьма разношерстной компании было совсем мало, или, если быть точным, всего 2. Причем госпожа Фризель до замужества была православной, а мадам Флотова, хоть и родилась в лютеранской семье, но особенной набожностью не могла похвастаться. По мне, так довольно было бы и указание нашего пронырливого пастора, съездили бы в кирху, потом посидели бы за столом, да и все, но нет, общество на это пойти не могло. Как же так? Женитьба знаменитого на всю Сибирь лярхи не может пройти так безнадежно скучно. Это должно было стать событием, если не мирового, то уж регионального масштаба, точно. Это должно было стать чем-то таким же значимым, как памятные встречи великого князя Николая Александровича. Чтобы люди потом много лет спустя могли говорить, а было это, почитай, годик отк через 3 после лерховой свадьбы. Я-то, в принципе, не возражал. Приятно, конечно, что столь большое число людей озаботились мне помочь. Подозреваю, что дамы таким образом попросту боролись с провинциальной скукой, но, по большому счету, было все равно. Главное, чтобы поменьше дергали меня лично. Сложности, тем не менее, были. Гелярова и Цибульская с Исаевой были староверками, имели свое представление о традициях и обычаях. Большинство составляли православные прихожанки. Но у Геляровой был пронзительный голос. За Цибульской стояли мужнины миллионы, а у Кати Исаевой была очень тяжелая рука, которую она охотно пускала в дело. С другой стороны, русские и немцы все-таки придерживались традиций своей, оставленной века назад родины, а это нужно было учитывать. Худо ли, бедно, но к середине ноября все было готово. Костюмы и платья пошиты, ордена и штиблеты начищены, гривы лошадей заплетены разноцветными лентами, а экипаж украшен бумажными венками. Медведи расчесаны, напоены водкой, цыган не нашли, но эуштинские татары в национальных одеждах и госка прижившихся в Томске китайцев внесли некоторый элемент экзотики. Улицы в ночь на пятницу, день предшествующий венчанию, выметены, особенно тщательно. А специально усиленные армейские патрули следили, чтобы отдыхающие после летних трудов золотоискатели не испортили наведенного благолепия. Утром, когда я отправился к гороховскому особняку на знакомство с будущей супругой, меня у дверей усадьбы встретил хор мальчиков-гимназистов, пытавшихся распевать псалмы на немецком. Я был этим приветствием так ошарашен, что полощущиеся на ветру имперские флаги и еловые венки на фонарных столбах уже не казались чем-то из ряда вон выходящим. «Однако, Герман, вас здесь любят?» — поправляя ус, крякнул Володя Борятинский, волей дамского комитета, назначенный товарищем жениха. «Неожиданно!» — только и смог выговорить я, разглядев на облачке кареты наряженного дорогущий из английского сукна костюм Гинтера с вожжами в руках. А когда вперед процессии, отправляющийся за невестой, вышел городской голова Дмитрий Иванович Тецков с пендештоком, специальным свадебным посохом в руках, и в компании с пьяно шатающейся медведицей, у меня появилось ощущение, что это все сон. Нужно только проснуться, этот цирк исчезнет. «Есть майн шток найн перетин!» — орал, читая по бумажке богатей, потрясая посохом, как дубины. «Верт фермуцих езен вайрс ферц сучьи дети!» Фраза должна была значить что-то вроде «обвяжите мою палку, или я вам сломаю печку». Уж и не знаю, готов ли был Тецков на самом деле выполнить свои угрозы. Комплексы вооружения позволяли. Но старую керамическую посуду из домов, мимо которых мы проезжали, выносили исправно. И за это людям позволялось добавить цветную ленту к посоху. Не мудрено, что уже через пару кварталов пендешток стал похож на елку в представлении сюрреалиста. Наконец процесс вымогательства кончился. Мы прибыли к ступеням крыльца гороховского особняка. Здесь зевак оттеснили конногвардейцы, за что я был им безмерно благодарен. От воплей здравец уже звенел в ушах. Но не тут-то было. Кавалеристы, все как один, вынув сабли из ножен, вскинули оружие вверх и гаркнули троекратное «Ура!». Потом их командир поднес на серебряном подносе 3 стаканчика хлебного вина. Себе, Володе и Тецкову мне досталась только улыбка от уха до уха и свойское подмигивание, мол, давай, не подведи нас, приятель.